Глава 15. Кьяр Ремер. Еще целый год этой скукотища. Зато потом или полная свобода, или служба в императорской гвардии, если только Кьяр пожелает. Он и сам еще не решил, просто грезил об окончании срока отбывки в столичной академии. Между тем, куратор факультета осознавал важность своей работы. Даже демоны-первокурсники — небезобидные щенята, и если вдруг кому-то из них померещится чей-то косой взгляд, то дело запросто закончится кровавой резнёй. Именно потому на эту должность традиционно назначают не любого отпрыска благородного дома, а обязательно сильнейшего и пользующегося в своей расе безусловным авторитетом. Ремеру приходится корчить из себя воспитателя и сдерживать своих студентов. Остальные же кураторы присутствуют в учебном заведении скорее для того, чтобы своих подопечных защищать от демонов, если Кьяр все же не справится. А это, между прочим, совершенно разные задачи, поэтому у него год за три должен бы считаться. Притом его назначению из местных служащих никто не обрадовался. У ректора задергался глаз, когда Кьяр явился к нему с приказом короля. Старик Олден за несколько лет еще не успел забыть одного из самых отъявленных негодяев, учившихся в его академии. А тут такая недолгожданная новая встреча. Ректор дня два собирался с мыслями, а потом прочитал назначенному куратору угрожающий монолог. Не иначе эту речь сначала придумывали всем профессорско-преподавательским составом, а затем Олден ее наизусть выучил. Дескать, при малейшем нарушении правил учебного заведения и тем паче всего королевства жалоба на Кьяра будет направлена прямиком во дворец. Пусть король лично его и наказывает, раз они за несколько лет его учебы не сумели придумать управы. А король за нарушение собственного приказа и к смертной казни может приговорить, не говоря уже о лишении титула и земель. И Ремер хорошо понимал, что это не блеф. Но правда, которую он скрыл от ректора, заключалась в том, что король перед ним уже произнес примерно ту же речь, как раз при подписании бумаг. Мол, демоны такой силы должны быть или на службе короне, или их не должно быть вообще, и потому пощады в случае осечки не будет. Вероятно, Кьяра сюда и отправили как раз для проверки, сможет ли он ради важного дела и по просьбе первого лица государства держать нрав под контролем. Он, конечно, мог. Людям невдомек, что самоконтролю демонов обучают с раннего детства, а уж в семье Ремеров за этим следили особенно строго. Чем больше разрушений способен принести ребенок, тем тщательнее родители защищают мир от него, чтобы никому не пришло в голову разглядеть в очаровательном малыше угрозу общей безопасности. Разумеется, мелкие шалости в студенческие годы никак не были связаны с отсутствием самоконтроля. Это был просто способ весело проводить время. Для многих очевидцев стало бы сюрпризом узнать, что Кьяр лет с 12 ни разу не выходил из себя. Именно по этой причине он разрешал небольшое баловство теперь и своим подопечным. А как же еще протянуть здесь 4 года обучения? Правило у него было только одно, чтобы никто не узнал. А если студент попадется на каком-то нарушении, то Кьяр не поведет его к ректору, он поможет сохранить тайну и спрятать улики. Правда, накажет сам. Поразительно, но после этого предупреждения все его демонята превратились в шелковых зайчиков и плюшевых медвежат. Куролесят, конечно, но уже предусмотрительно и хладнокровно, то есть проходит самое лучшее образование для представителей их расы. А Кьяру на самом деле уже и присматривать за ними не нужно, поэтому обычно утро он проводил в библиотеке. Чтение помогает коротать время, да и ум надо оттачивать, обычно лишним не бывает. Войдя в сейчас тихий и безлюдный зал, он приветственно кивнул архивариусу и прошел дальше. Шага не замедлил, хотя за ближайшим стеллажом и почувствовал ее присутствие. Элея заинтересовала его только потому, что она важна для Абеля, и сейчас демон невольно ощущает эту маленькую дрянь, если она оказывается поблизости. Постепенно это пройдет, поскольку нужды в ней больше нет. А что делает первокурсница здесь во время лекций. Неужели до дуры дошло, что занятия по артефакторике можно прогуливать с тем же результатом, что и их посещать? Она его заметила и почему-то настороженно замерла. Но Кьяр не повернулся, схватил с полки книгу по пыткам в эсагонских племенах, решив, что сегодня подходящее настроение для того, чтобы просто расслабиться и отдохнуть. Сел за ближайший стол и открыл с третьей своей самой любимой главы. Маленькая дрянь так и рассматривала его затылок, полагая, что стеллаж является какой-то магической защитой. Она будто размышляет, подойти к Яру или нет. Спросить о чем-то хочет? Пусть попробуют. Эссагонцы как раз придумали море способов, что можно сделать с языком пленника. Или нет? Нельзя. Тут же какие-то академические правила. Хотя, видят боги, мерзавка заслужила. Кьяр не был горячим подростком, которого легко обвести вокруг пальца, поэтому вмиг разгадал ее маневр. Кстати говоря, на менее опытном демоне могло в самом деле сработать. Она сначала отказала ему на прямое предложение о близости, а потом еще и не захотела участвовать вместе Абелю. Некоторые мудрые женщины интуитивно нащупывают один из самых эффективных способов заарканить представителя его вида. Надо обязательно отказать, причем как можно решительнее. Демоны-хищники, не всякая добыча им интересна. Чем выше сопротивление, чем быстрее убегает жертва, тем сильнее азарт охотника. Но Элея просчиталась. Кьяр уже сталкивался с подобной стратегией и научился ей противостоять. Поддаться на провокацию он мог бы только в одном случае, если бы сам захотел эту девку. Про него ходят разные слухи, но почему-то никому не приходит в голову, что РМР крайне разборчив и привередлив. Он никогда не оспаривал байки, как оприходовал целый город, или испортил сотню девственниц за одну неделю. Такие сплетни его даже забавляли, но на самом деле его страсть получили всего несколько женщин, и они были самыми лучшими. Элея даже близко не стояла. Она не то чтобы уродина, но совершенно обыкновенная. Из той породы, на которую посмотришь, если вовсе нечем заняться. Вчера Кьяру как раз нечем было заняться. Она переместилась чуть ближе. Неужели точно? Придумывает предлог, чтобы подойти. Тупая мерзавка. Если уж выбрала стратегию, так не сдавайся. Испарись вообще из зоны видимости и терпеливо дожидайся, когда Кьяр начнет тебя лениво догонять, а он не начнет, но пусть это будет сюрпризом. Неужели Абель действительно в нее влюбился? Ремеру не было известно это чувство, поэтому приходилось некоторые вещи просто принимать на веру. У Элеи посредственная внешность, но зато она грубая, непредсказуемая и немного не в себе. Такой типаж обычно ценят демоны, а не драконы. Что она там мнется? Пусть или подходит, или уматывает, а то на приятном тексте сосредоточиться мешает своим фоном. Может, Абелю надоела благородная бледность? Вот он запал на смуглое лицо, что у баронесс не часто встретишь. Любопытно, Абель тоже чувствует ее присутствие из-за этой его любви, или это как-то по-другому происходит? У демонов внутри сплошной огонь, раскаленная лава, которая и не снилась огненным уникалам, поэтому демоны прекрасно осведомлены, что такое страсть, их внутреннего жара хватит на то, чтобы распалить даже самую холодную натуру, а вот любовь, как следует из книжных описаний, это что-то спокойное, какое-то тягучее счастье, что-то более близкое к воде, это две разнородные стихии, поэтому демонам и недоступна такая эмоция. Первый влюбившийся демон, наверное, просто помрет в муках, когда его внутреннее пламя будет погашено любовной водичкой. А вот у драконов внутри гниль, там хоть заполивайся. Даже наоборот, чем жиже болото, тем громче лягушки. Свиноморды и рептилии от любви почти физически зависимы, потому что без влаги засыхают до драконьих сухариков. Нет, девка просто хочет, чтобы он сам обратил на нее внимание. Вот и топчется уже в пяти шагах за его спиной. Видать, иначе от нее и не избавиться. «Итак, солнце, ты меня сдала», — произнес Кьяр, но так и не удосужился обернуться. «Вот и помогай в следующий раз какой-нибудь невинной деве бежать от палачей и насильников». А тогда так радостно орала, так орала. Маленькая дрянь охнула, Обижала его и рухнула напротив, скривилась виновата. «Ты уже знаешь? Клянусь, что ничего не говорила. Гран сам догадался. И давай честно, ты не особенно скрывал факт нашего знакомства. У него в круге подозреваемых только один ты и числился. Злишься? Подожди, неужели Абель тебе что-то сделал?» Демон пояснил, раз уж все равно фактически пригласил эту настырную мерзость за свой стол. Повизжал недорезанным поросем. Я не прислушивался. Назойливый звук, не стоящий обсуждения. За это мстить тебе не собираюсь. Кьяр на самом деле ничуть не огорчился из-за раскрытия их маленькой тайны. Что Абель ему сделает, чего он и его грёбаная родня не успели сделать раньше? Разве что посреди ночи разбудил, чтобы выяснить отношения. А как их выяснить-то, если тут повсюду правила и приказ короля? Обменялись оскорблениями, которые каждый из них считал честным и непредвзятым мнением, да разошлись, но Элея будто всерьез беспокоилась или считала себя в этом деле его союзницей. То есть он все-таки пришел к тебе высказать эту претензию? И даже не ударил? Он меня? Солнце, не настал еще тот день, когда какой-нибудь из жалких дракончиков сможет врезать чистокровному демону. Вот сейчас ты меня оскорбила, и за это отомщу. Он пообещал ей самым ласковым голосом, ведь именно это и имел в виду. Но Элея дурная. Дурнее девок он еще не встречал. Она улыбнулась, будто не приняла угрозу всерьез, и вмиг успокоилась. Ну и славно. А то у тебя на 10 плохих поступков один хороший. И мне реально было бы погано, если бы у тебя возникли хоть какие-то неприятности из-за моего спасения. В общем, за тот случай еще раз спасибо, а за все остальное прими мою искреннее фу. Что она несет? Улыбается, шутит, но глаза усталые и грустные. У нее вообще странные глаза, будто бы сквозь них смотрит кто-то еще. Не первая красавица королевства, но... И вдруг позвоночник демона прострелило от совершенно неожиданного осознания. Он именно поэтому так легко настроился на ее фон и запросто ощущает даже в целой толпе, она другая, какую-то другую энергию излучает. Если он постоянно сравнивал огонь и воду, то эта девка, она что-то ближе к ветру. Неуловимая свежесть чего-то то ли дикого, то ли пока просто непонятного. А ветер с огнем вполне могут найти общий язык. Может, все же поддаться на ее уловки. Распластать ее прямо здесь, задрать эту форменную юбчонку и обуздать ветер. Библиотекари тактично выйдут из помещения. А нет, академические правила же. И Ремеру все еще не хочется на плаху за пустяковый порыв. «Кьяр!» Наконец-то подала она голос, а до того очень долго собиралась с мыслями. Я подошла, чтобы кое о чем спросить. «Как увидела тебя здесь, так из головы не выходит, что твое образование наверняка получше, чем у моей служанки. Поможешь?» «В чем?» — уточнил демон. Огонь внутри собрался в палящее солнце. Если девка все же запоздала, решила принять его предложение, то и он готов пойти на уступки. «Неприятно быть ведомым». Но иногда можно сделать исключение. Однако дурёха имела в виду нечто совсем другое. «Читать очень люблю. Романы там всякие, приключения, любовь. Ты случайно не знаешь какие-нибудь книжки про другие миры? Может, есть сказки или легенды? Ничего на ум не приходит?» Опять ее куда-то понесло. Уже даже стало немного интересно, что там за такой барон Феррино, воспитавший настолько сумасбродную дочь. «Впервые о таком слышу», — скривился Ремер. «Понятно». Показалось, что Элея очень расстроена его ответом. Она отводила взгляд и нервно кусала губы, а затем выдала нечто совсем невообразимое. «А что, если я скажу, что пришла из другого мира? Чисто гипотетически. В рамках сказочной фантазии». «Скажи», — разрешил Кьяр. «Тогда я скажу». «Где ближайший приют для нездоровых умом? Могу даже дорогу показать, если о цене договоримся». «Понятно», — повторила она со вздохом и встала из-за стола. «Ладно, спасибо. Извини, что отвлекла». И она снова пошла к стеллажу с книгами, что потрясло демона сильнее прочего. И все. Она так долго храбрилась к нему подойти, чтобы ляпнуть какой-то бред и уйти, Ее стратегия «убегай, чтобы захотелось поймать» сбоев не дает прекрасная техника. И Кьяру захотелось ее уесть, так, чтобы раз и навсегда отбить желание с ним играть. «Солнце!» — позвал и дождался, когда девка остановится и обернется. «Неужто мне показалось, что ты слюной захлебываешься от взгляда на меня?» Она раздраженно закатила глаза и всплеснула руками, а затем выдала, глядя прямо на него. «Да нет, не показалось. Я не удивлена, что ты заметил. Я, наверное, страшно палюсь. У меня аж скулы сводит, какой ты хорошенький. После первой встречи на полном серьезе подумала, что устроила бы короткий курортный роман. Потом присмотрелась к тебе получше и поняла, что от интрижки с тобой недалеко до полного разрыва мозга. Мне не нравятся плохиши. Тут чистая физиология, и на рефлексы я не поведусь. А теперь уже совсем неуместно». Ее взгляд вновь потух, словно девушка о чем-то вспомнила. «Я все-таки Элея Ферина, баронесса, благородная дама, наверняка девственница, и черт знает, что еще. Репутация запросто может оказаться важной, поэтому в следующий раз сделай вид, что не заметил. На тебя ведь многие так смотрят, не обращай внимания». Обескуражить демона — задача не из легких, но Кьяр замер в полном изумлении, чтобы барышня из титулованной семьи выражалась столь открыто, дерзко и прямо линейно, немыслимо. Почти пошлость, какую может себе позволить лишь королева демонов, а никак не вымуштрованная девка из высшего общества. А Элея даже не смутилась своей откровенности и не подумала отвести взгляд, просто выложила как есть и сделала выводы. И спина прямая, и подбородок задран, словно она чуть ли не каждый день в самых сокровенных желаниях признается и вообще ничего не боится. Точно это не вода, а свежий ветер. От порыва ветра огню становится только лучше. «Многие?» — зачем-то переспросил Кьяр. «Думаешь, многие смотрят на меня именно так?» «Ну да», — она беззаботно пожала плечами. «Моя соседка, к примеру. Кстати, она очень настаивала, чтобы я вас познакомила. Можно?» «Познакомь», — также заторможенно произнес Ремер, не осмысливая это предложение всерьез. «О, отлично, что ты согласился», — обрадовалась Элея. «Тогда до встречи». Кьяр больше к книге не вернулся. Ему понравилось это состояние удивления и непонимания. Казалось бы, на всяких уже насмотрелся, но именно таких не встречал. Соседка там еще какая-то. Хотя пусть будет для затравки дальнейших подобных разговоров. И еще надо не забыть этой зубастой дряни отомстить. Хорошее настроение — это одно, а демонская природа — уже другое.